Глава 19. Звук двигателя последнего автомобиля, покидавшего владение мисс Форд, стих вдали, и Сэм Болтон пошел к домику. Он состоял при садовнике и помогал принимать автомобили и отвозить их на стоянку. Все его мысли сейчас вертелись вокруг тайного ухаживания за Мэри Робертсон. И если бы это узнал ее строгий отец, то немедленно бы запретил им видеться. Робертсон был не только главным садовником, но и самым настоящим диктатором. Его запреты немного надоели Мэри, но она сказала Сэму, что не может пойти против родительской власти открыто. Кроме того, отец искал для своей дочурки более выгодного жениха, чем Сэм, который хоть и был отличным парнем, трудолюбивым и веселым, но за душой не имел ни шиллинга. Поэтому Сэму и Мэри приходилось ждать, когда ее отец уйдет в бар «Белый олень», чтобы пропустить пару-тройку стаканчиков пива и сыграть в карты. Получив разрешение от миссис Робертсон погулять не больше часа, они вышли. Решив сократить себе дорогу, молодые люди решили пойти через кустарник, доходивший до цветника. Там был пруд. Мэри взяла с собой фонарик, но они были хорошо знакомы с этими местами, и он им не требовался. В теплые вечера влюбленные сидели на скамейке водоема, а если становилось холоднее, то в беседке. Они подошли к пруду поближе и стали смотреть, как в нем отражаются звезды. Из-за слабого ветерка по воде шли легкие волны. Однако, казалось, им что-то мешало. Посветив фонариком, Мэри испуганно прошептала. «Сэм, там что-то есть!» «Где?» Его рука напряглась. «Здесь, Сэм, в воде кто-то есть! Я вижу, там кто-то есть! Дай-ка мне свой фонарь!» У Мэри дрожали руки, и она не сразу смогла выполнить просьбу Сэма. Наконец, когда фонарик попал в его руки, он направил свет в ту сторону, куда показала Мэри. Она пронзительно закричала. Фонарь осветил знакомый всем узор. Черно-белые квадраты с зеленой полосой. Сэм почувствовал, как внутри у него что-то перевернулось. Фонарик выпал из его руки и покатился. «Там госпожа! О, боже мой!» Мэри схватила его за руку. «Не делай ничего, не трогай ее, ты не должен ее трогать. О, Сэм!» У Сэма Болтона был свой взгляд на эти вещи, и он упрямо сказал, «Я должен вытащить ее из воды». Мэри продолжала держать его за руку. «Нам нужно уйти отсюда, никто не должен видеть нас. Ты что, не понимаешь?» «Нет, мы не можем так с ней поступить», — ответил Сэм. Мэри не знала, какая внутренняя сила скрывалась в нем. Она отпустила его руку, отошла подальше в сторону и теперь опиралась о деревянную беседку. Ногой Мэри нащупала упавший из рук Сэма фонарик. Она подняла его, пощелкала кнопками и включила. Лучик света снова осветил поверхность пруда. Мэри подняла его, пощелкала кнопками и включила. Лучик света снова осветил поверхность пруда. Кто бы там ни находился, он явно был мертв. Человек не может оставаться живым, находясь в таком положении. Это понимание испугало ее саму. Мэри молча смотрела на то, как Сэм вошел в воду, наклонился, приподнял утопленницу и вынес ее на берег. Она услышала глухой стук падающего тела и затем, потеряв остатки самообладания и закричав, побежала к дому. Она бежала и продолжала кричать, как будто ей приснился какой-то кошмар, который никак не может закончиться. В ушах у нее стоял этот страшный звук, капающий с тела воды. Входная дверь оказалась незапертой. Сэм с трудом открыл ее. Он очень устал и насквозь промок. За ним оставались мокрые грязные следы. Но теперь это его не заботило. Он натолкнулся на мистера Симмонса, относящего на подносе бокалы, и сдавленно прошептал. «Это наша госпожа! Она умерла!» Мистер Симмонс остановился, словно пораженный громом. Впоследствии он говорил миссис Симмонс, что почувствовал себя так, как будто кто-то стукнул его по голове. Однако издалека до него донесся голос Сэма. «Госпожа умерла! Она утонула в пруду! Она мертва!» Руки мистера Симмонса разжались, и он выронил поднос, а все стоящие на нем бокалы с оглушительным звоном разбились. Дом проснулся и пришел в движение. Джоан Каттл стояла, открыв рот и хлопая глазами. Миссис Эдна Форд выбежала и начала задавать беспорядочные вопросы, на которые никто не отвечал. Мисс Мэрил, мистер Ниниан, мистер Джеффри Форд – все были там. И мистеру Симмонсу, который пришел в себя, нужно было каждому говорить, чтобы они шли очень осторожно на полубитое стекло, и после чего указывал на Сэма. Тот продолжал стоять посредине зала с дрожащими руками, и с него все еще капала вода. Парень, как заведенный, продолжал говорить. «Там наша мертвая госпожа! Я нашел ее в пруду!» Неожиданно всех присутствовавших при этой сцене словно парализовало. В зале резко включились яркие люстры, и на лестницу, тяжело ступая, вышла Адриана. Свет отражался на ее чудесных темно-рыжих волосах, на сером плиссированном платье, на трех рядах жемчужного ожерелья, которое доходило почти до талии, переливался на алмазной броши. Тишина стояла очень долго. Никто ничего не мог понять. Внезапно послышался шум подъехавшего автомобиля, и в оставшуюся широко открытой дверь влетела Стар Сомерс в своем сером пальто и небольшой шапочке на золотистых волосах. Она бежала, протягивая руки, а ее широко открытые глаза радостно сияли. «Дорогие мои, я вернулась! А где Стелла?» «А вы что, все так удивились?» Затем она остановилась, внимательно посмотрела на всех и замолчала. Взгляд ее упал на Сэма, мокрого и грязного, на мистера Симмонса, на разбитое стекло, на Адриану. У всех у них были какие-то странные позы. Стар изменилась в лице и быстро спросила. «Я задала вопрос. Что, никто не может на него ответить? Вы что, внезапно все потеряли дар речи?» Адриана, не торопясь, сошла вниз. Она старалась идти спокойно. «Сэм только что сказал, что видел меня мертвой в пруду. Джеффри, Ниниан, как вы думаете, может, вам стоит посмотреть, кто на самом деле там лежит?»